а некоторые и на ковре. В центре круга поставили стул с высокой спинкой. Поэт мог читать сидя, а при желании и стоять, держась за спинку. Забегая вперед, можем сказать, что в апогее чтения поэт покрутил этим стулом над головой. Одна из жен, вроде бы мадам Мизгал, попросила Антона почитать из американской тетради. Страна-соперник очень интересовала физиков, тем более что у большинства из них не было доступа к путешествиям. Он начал читать очень тихо, то и дело заглядывая в текст, потом отложил этот текст, потом вскочил и начал орать, махая ладонями и кулаками и производя множество красноречивых движений вплоть до вращения стулом. Что-то вдруг застило зрение, он перестал видеть умные и серьезные лица академиков, перед глазами возникли какие-то заслонки, которые образовали глубокое пространство супремантизма, в глубине которого, ему казалось, он видит то танцующую Софью, то кучу девчонок, визжащих и плачущих от восторга, но это были уже фанатки Битлов. «Аэропорт мой, Ретортониона! Апостол небесных ворот, аэропорт! Каждые сутки тебя наполняют, как шлюз, звездные судьбы грузчиков-шлюх!» Воцарилось приподнятое настроение, характерное для тех лет, когда стихи ставились выше, чем хоккей. Словесные круговороты вносили в жизнь совершенно неожиданную и ошеломляющую альтернативу. «К чертям собачьим вашу агитпропскую тягомотину! Ведь в мире есть другие миры, и в частности антимиры Антона Андреотиса!» А Софья Теофилова то и дело прижимала руки к груди. Она была уверена, что он читает для нее, только для нее, целит ей прямо в сердце. С таинственной улыбкой Джоконды она скосила глаза на своего мужа, мудрого Боба. Тот подмигнул обоими глазами и похлопал ее закинутой за спинку кресла сильной рукой теннисиста. Он, кажется, одобрял ее выбор, так же, как и она одобрила его недавний выбор, великолепную партнершу в теннисе. Вдруг Софка заметила странную и совершенно как-то несовместимую с сегодняшним вечером вещь. За одним из окон мелькнуло свиное рыло. Оно вперилось на миг в собравшееся общество любителей поэзии, потом отпрянуло. В последующих двух мигах в двух других окнах библиотеки мелькнули еще два свиных рыла. Софка, сделав вид, что хочет размять ноги, подошла к одному окну и увидела, как по снежной поляне удаляются три спины поперек шире. Вдали в ночной тени отсвечивала стеклом и хромом ухоженная черная «Волга». Ну, это ясно. Служба тыла пожаловала. Антоша, к счастью, этих рыл не заметил, иначе, может быть, микроужас его бы снова ухватил за грудки. Он все читал и читал, и мог бы так читать всю ночь, если бы на эту предстоящую долгую ночь хватило бы у него стихов. А, впрочем, в эту ночь можно и дальше все время читать из еще не написанного. Вечер определенно удался и без всякой политики. Был шведский стол, вокруг которого столпились и употребляли водочку, поджаренную осетрину или наоборот. Все время говорили о феномене поэзии как манифестации нового поколения. С поэзией перепрыгивали на изобразительное искусство, на Фалька, Фаворского и на новых, Генриха Известного, Сидура, и на самых молодых, Янкелевича и Эрика Булатова, от станковистов на театральных, в частности на декорации Юлоса Остера, от декораций на трупы Любовного и Ефрейторова, далее кино, экзистенциализм Турковского, лиризм Месхиева и, наконец, на удивительный шедевр Рома «Девять дней одного года», в котором старый мастер показал новую научную молодежь.